Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Несгораемый терновый куст». Бог открывается Моисею из несгораемого тернового куста Купины, цитирую, «И сказал Моисей, пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст не сгорает. И когда Моисей шел, Господь объявляется ему, кто он таков, и сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Услышав это, Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Господь же говорит Моисею, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль сынов Израилевых от представников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян». Из наведенных выше стихов мы видим, что Бог является тем фактором, который выведет израильтян из египетской неволи. Однако Бог не делает никогда того, что может сделать сам человек, и потому Он посылает Моисея к фараону и говорит ему, «Итак, пойди, и я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой». Исход 3 глава. Моисей знал о могуществе Бога, поэтому он и закрыл свои глаза, чтобы не умереть. Моисей знал из преданий о своих прародителях Аврааме, Исааке и Якове, и как Бог, в которого они верили, благословлял их материальными и духовными благословениями, когда они были верны Ему. Но если они уклонялись от Его заповедей, то Бог, в Которого они веровали, поступал с ними по их делам, с каждым в отдельности, цитирую. «И Он посетит Иакова по путям его и воздаст ему по делам его». Осии 12:2. За это время от Авраама до Моисея прошло более, нежели 400 лет. Это был тот срок, который Бог предназначил израильтянам пребывать в Египте, и Он говорил об этом Аврааму. Прежде всего хочу обратить наше внимание на некоторые детали этих происходивших событий из 3 главы книги Исход. Первое. Почему Бог является Моисею в терновом, несгораемом кусте? Следует учесть то, что события эти происходили в такое время, когда письменность уже существовала еще в допотопном мире. Раскопки, деланные археологами в Вавилоне, где были найдены пиктографические письмена с датой около 3500 лет. Чтобы ознакомить некоторых наших слушателей, что такое есть пиктография, то я, насколько сумею, попытаюсь объяснить таким примером. Сперва этимологическое значение самого слова «пиктография». Пиктография есть древнейшим видом письма рисунками. Приведу пример. Допустим, вы бы захотели уведомить вашего друга таким сообщением, пиктографическим письмом. «Завтра утром я пойду на охоту на зайцы». Чтобы передать своему другу, что вы намерены делать завтра утром, пиктографическими письменами пришлось бы нарисовать следующее. На фоне уходившей ночной темноты восходит солнце. Идет с луком человек и убегает заяц. Получивши такое пиктографическое письмо, ваш друг понял бы, что завтра утром вы пойдете на охоту на зайцы. Как видим из примера, что писать пиктографией могли лишь те, которые могли рисовать и ясно формировать свои мысли в предложениях, которые легко можно было бы понять. Поэтому пиктографией могли писать только образованные люди. На смену пиктографии в Египте пришли иероглифы, в Вавилоне – клинопись, и продолжали усовершенствование над формами письменности в Палестине и иных местах тогдашнего мира. Думая о Божьем откровении Моисею в терновом, несгораемом кусте, можно думать, что Бог передавал это откровение стилем или в духе пиктографии, что под горевшим и несгораемым терновым кустом нужно понимать, что Господь говорил к Моисею о существующих фактах переживаний народа Божьего в Египте. Ведь Моисей знал все об этом, ведь он сам был спасен от смерти Божьим провидением. И Иегова, Господь, в этом откровении говорит Моисею, что народ израильский подобен этому несгораемому кусту. Горит в страданиях, преследованиях, но не сгорает. Хотя народ израильский в это время не имел ясного представления о вере своих прародителей Авраама, Исаака, Якова, ради которых они стали называться народом Божьим, не ради них самих, но ради великого гиганта веры Авраама, с которым Бог заключил договор о его потомках, из которых произойдет Мессия. Находясь в Египте, для них передавалось лишь из устных традиций о их прародителях Аврааме, Исааке и Якове. Живя 400 лет в неволе и египетском окружении, они многое позаимствовали от египтян и мало знали о Боге. Свои же верования, какие они имели, смешивались у них в силу привычки с египетскими верованиями. И наилучшее для них из этих египетских языческих верований, наибольше для них нравился культ Золотого Тельца. Из всего того, сколько они могли научиться, если можно так выразиться, из катехизиса или кредо их веры, было то, что когда Моисей был приглашен Богом на гору Хорив и был там в гостях у Бога 40 дней, то израильтяне заставили старшего брата Моисея Аарона, чтобы он сделал им Бога, такого, какого они знали в Египте. «Ведь мы не знаем, что стало с Моисеем», — говорили они. Аарон попросил их, чтобы они принесли ему золотые вещи, которые они вынесли из Египта. Аарон бросил его в плавильню огня и сделал для них золотого тельца, перед которым они начали плясать, играть, петь и веселиться. Как говорится, для них было лишь то действительно, что для тела чувствительно. Бог избрал Моисея еще до его рождения. Через существующие в Египте условия посылает его во дворец фараона, где он дочерью фараона был усыновлен и мог стать наследником престола. Первых 40 лет из его жизненной триологии он учится приобретать все знания, о которых знали в то время в мире и в Египте, и даже секретные знания, которые были доступны только фараонам и высоким египетским жрецам. Моисей был самым образованным человеком в Египте. Думая о его познаниях, казалось бы, что он хорошо подготовлен к той роли, для которой готовил его Бог. Но это было не так. Моисей был не готов еще, чтобы стать вождем израильского народа и вывести их из Египта в обетованную землю. Однажды он увидел такую сцену, которая происходила ежедневно сотни раз и в разных местах. Он увидел, как египетский представник бил израильтянина и издевался над ним. Моисей не выдержал и убил египтянина и схоронил в песке. На другой день он опять вышел к своему народу, чтобы посмотреть на их тяжелую работу. И он увидел, как израильтянин бил слабшего от себя израильтянина. Моисей сказал: «Зачем ты бьешь своего собрата?» А тот ответил: «А кто поставил тебя начальником? Не хочешь ли ты и меня убить, как вчера убил египтянина?» Услышав это, Моисею пришлось убегать, чтобы спасти свою жизнь. Моисей думал, что путем террора он сможет освободить свой народ из неволи. Но это было не Божий путь, и потому Моисей посылается еще на других 40 лет к мадьямскому священнику Иофору, где он становится пастухом у своего тестя, на дочери которого он женился. Я продолжу эту проповедь в следующей радиопередаче.